Глава 18. Прошло несколько дней. Все было спокойно. Моя стройка продолжалась, я была занята разработкой меню, и все шло вроде бы своим чередом. Но в одно прекрасное утро я проснулась от того, что где-то совсем рядом происходило какое-то светопреставление. Стучали молотки, а скрипучий надоедливый звук пил пробирался до самых мозгов. Это еще что такое? Мои рабочие точно не могли издавать такую какофонию. Наскоро одевшись, я вышла на улицу, где уже стояли Дейзи и старый Гудвин. «Что за шум?» — спросила я, поежившись от утренней прохлады. «У реки строится гарнизон», — вздохнула повариха. «Теперь точно покоя не будет». «Да, пока они не построят казармы, этот шум не прекратится», — проворчал Гудвин, разворачиваясь в сторону дома. «Пойдем лучше завтракать. Продрог я». «Идите, я сейчас присоединюсь к вам», — сказала я и пошла к реке по мокрой от росы траве. Хотелось посмотреть, что там происходит. Выйдя из зарослей лещины, я раздраженно поджала губы. Солдаты валили деревья. «Нет, так дело не пойдет. Что за самоуправство?» «Эй, уважаемый!» — крикнул я, направляясь к высокому мужчине в форме, раздающему приказы. «Немедленно прекращайте это безобразие!» Мужчина повернулся и окинул меня удивленным взглядом. Это был симпатичный молодой человек с темными, почти черными волосами, собранными в низкий хвост. «Прошу прощения?» «Я говорю, прекращайте валить деревья!» — рявкнула я, подходя ближе. «Вы мне так весь лес вырубите!» «А-а-а, я так понимаю, вы леди Карлайл?» — улыбнулся мужчина. «Разрешите представиться. Полковник армии Его Величества Фил Пратчетт, к вашим услугам». «Очень приятно, полковник», — не очень вежливо ответила я. «Будь вы хоть полковником армии архангелов, лес я вам валить не позволю». «Но нам ведь как-то нужно возводить гарнизон, леди Карлайл». Он, казалось, ничуть не обиделся на мой выпад. На губах полковника играла веселая улыбка. «Мы же не можем рыть норы или жить как медведи в берлогах». «Это ваши проблемы, я запрещаю валить лес на своих землях», — процедила я. «Хорошо», — кивнул Фил Пратчетт. «Я остановлю строительство». «Будьте так добры!» Я развернулась и пошла обратно. Во мне бушевала злость. «Нет, нормально вообще?» Но позавтракать мне не удалось. Хлопнула входная дверь и раздался уже знакомый до коликов голос. «Леди Карлайл! Чёрт, да где же вы?» «Что вы кричите?» Я вышла из кухни и остановилась в нескольких шагах от генерала Эджертона. «И почему врываетесь в мой дом?» «Ради всего святого!» Раздраженно воскликнул он, буравя меня тяжелым взглядом. «На каком основании вы запретили заготавливать лес для строительства? Я арендовал эти земли!» Я внимательно прочла документы. В них нигде не говорится, что с моей стороны есть разрешение на использование моего леса. «Если хотите что-то строить, будьте добры, покупайте материалы!» Ноздри герцога гневно раздувались, но возразить ему было нечего. Медленно выдохнув, он сказал: «Хорошо. Сколько вы хотите получить за лес?» «Нисколько. Каждое дерево должно стоять на своем месте», — ответила я. «Если такие, как вы, начнут валить мой лес, я останусь на голых землях». «Что ж, я понял», — холодно произнес генерал. «Еще какие-нибудь пожелания будут?» «Не шуметь в такое раннее время. Можете работать с 9 до 5 вечера». Мне доставляло удовольствие видеть его взбешенным, но нужно было отдать должное, Эджертон великолепно держал себя в руках. «Как скажете, леди Карлайл». Генерал поклонился и вышел. «Вот так вот», — довольно произнесла я, возвращаясь к столу. «А то ты посмотри». Но наше противостояние на этом не закончилось. Через несколько дней, собравшись прогуляться по лесу, я наткнулась на высокую стену из бревен. Вне себя от возмущения я прошлась вдоль нее, пока не оказалась у ворот. В них имелись двери, но они тоже были закрыты. Я повернулась к ней спиной и заколотила башмаком по деревянной поверхности. Раздался щелчок открываемой задвижки. «Слушаю», — недовольно произнес стражник, глядя на меня в довольно большое окошко в двери. «Мне нужно видеть генерала Эджертона». Я попыталась заглянуть внутрь, но он не дал мне этого сделать, закрыв своим торсом всю видимость. «Его нет. Как только его высокопревосходительство приедет в гарнизон, я передам, что вы приходили». Стражник захлопнул перед моим лицом окошко, давая понять, что разговор окончен. «Ладно», — прошептала я, отходя от забора. «Потом поговорим». Уже подходя к охотничьему домику, я услышала громкие крики. Что-то происходило. Да сколько можно? В этот момент лучше было меня не трогать, но, видимо, кто-то опять нарывался. Ускорившись, я вышла из-за угла дома и увидела своего братца, трясущего Лэри и высокого, будто каланча мужчину, в рясе священника. Барон пытался прорваться в мое жилище, но Рон с Банчем не пускали его. Увидев меня, брат злобно оскалился. «Пенни, немедленно иди сюда! Отец Сильверстоун хочет посмотреть на тебя!» Он подошел к мужчине в рясе и сказал. «Вот она! Вы только взгляните в ее глаза! Моя сестра одержима!» И тут я заметила за деревьями несколько всадников. Они не выезжали на поляну, прячась за кустами. И так братец привез с собой подмогу. «Беги в гарнизон», — шепнула я Рону. «Скажи, что мы нуждаемся в защите». «Дитя, подойди ко мне», — высокомерно произнес священник, показывая пальцем, куда мне нужно встать. «Не бойся, любовь Божья, она для всех. У дьявола нет против нее шанса». «Так скажите об этом дьяволу», — пожала я плечами. «Я-то здесь при чем?» «Его милость заботится о тебе. Он волнуется о твоем духовном здоровье». Священник прищурился, глядя на меня. «Не бойся, мы избавим тебя от демонов, терзающих душу». «Может, стоит для начала избавить от демонов моего братца?» — насмешливо произнесла я. «Например, от демона жадности. Это ведь он подталкивает его на такой грех. Отобрать у сестры земли!» Барон надулся, как индюк, его лицо покраснело. «Это говоришь не ты, дитя, а зло, живущее в тебе», — продолжал увещевать меня отец Сильверстоун. «Потом ты еще спасибо скажешь нам». Он вдруг махнул рукой, и всадники, прячущиеся в кустах, выехали из своего укрытия. Оказалось, что их было четверо, а не двое. Мужчины подняли ружья, целясь в моих слуг. «Собирайся, Пенни», — елейно улыбнулся брат. «Поедешь с нами». «Никуда я не поеду!» Я гордо вскинула подбородок. «И никто меня не заставит!» Барон подскочил ко мне и схватил за руку. Он бросил предупреждающий взгляд на слуг. «Только попробуйте хоть шаг сделать! Мои люди будут стрелять!» Я нагнулась и впилась зубами в запястье Мариаса. Он завопил, отскакивая от меня. Его лицо еще больше покраснело, пока барон корчился от боли. «В меня тоже будешь стрелять?» Я скривилась и сплюнула на землю. «Ты, братец, человек с душком, что на вкус, что на запах». «Дрянь!» — угрожающе протянул Мариас. Он схватил ветку, валяющуюся у его ног, и замахнулся. Банч бросился ко мне, чтобы закрыть собой, но тут раздался предупреждающий окрик. «Барон Карлайл, я не советую вам этого делать!» Брат замер с занесенной рукой, а потом медленно опустил ее. «Ваша светлость, я просто хотел поставить на место сестру. Вы же знаете, что...» «Больше не появляйтесь здесь». На поляну вышел генерал и обвел взглядом всех присутствующих. «Все свободны. Леди Карлайл под моей защитой». «Но...» Барон явно не понимал, что происходит. «Прощайте, ваша милость», — чеканя слова произнес Эджертон. Мариусу ничего не оставалось делать, как убраться во свояси, забрав с собой сопровождающих. Я же развернулась и пошла к дому. «Элементарного спасибо было бы достаточно». «Это ваша обязанность», — я взглянула на генерала через плечо. «Что за забор вы возвели на моих землях?» «Он для того, чтобы вы не совали свой длинный нос куда не требуется. Успокойтесь, забор построен на вполне законных основаниях». Герцог тоже развернулся и пошел в сторону гарнизона. Ну а я все же услышала, как он тихо произнес: «Тавернщица». «Солдафон», — прошипела я и хлопнула дверью. «Теперь мне нужно было срочно попасть за забор гарнизона. Особенно после слов Дона и Вена о добыче алмазов».